Начинаем литературную передачу. В эфире новелла Джованни Боккаччо. Первую, повествующую о пользе остроумия, читает Виктор Зубарев. Запись была сделана в 1972 году. В нашем городе жил-был некий Минорит, гонитель нечестивых еретиков. И хоть и чтился он, как все они, сойти из-за неутомимого поборника веры христианской, однако столь же усердно пытал обладателей тугой мошны, как и тех, кто был не тверд в вере. Этот самый ревнитель благочестия напал на одного достойного человека, который, однако ж, мог похвалиться не столько смекалкой, сколько мошной. И вот он-то однажды, находясь в тесном кругу друзей, не потому, чтобы он был богохульник, а по всей вероятности просто потому, что выпил лишнего и пребывал в веселом расположении духа, сболтнул, что у него такое славное вино, какого и сам Христос не отказался бы испить. Как скоро о том донесли инквизитору, он, узнав, что мирянин, обладатель обширных владений и несметной казны, с великою поспешностью повел по его делу строжайший розыск в расчете не на обращение грешника, а на то, что у него у самого прибудет флоринов. И так оно и вышло. Потянув мирянина к допросу, он спросил, правда ли то, что против него показывают? Добрый человек сказал, что правда, и поведал, как обстояло дело. На это святейший инквизитор, особо чтивший святого Иоанна Златоуста, ему сказал, «Ты что же это делаешь из Христа любителя выпить, охотника до тонких вин, как будто это охотник до возлияний, или же еще кто-либо из вашей пьяной компании гуляк и забулдык, а теперь смиренником прикидываешься, делаешь вид, что ничего тут такого нет? Ошибаешься. Коли мы решимся поступить с тобой, как ты того заслуживаешь, то отправим тебя на костер». Такие и тому подобные речи инквизитор произносил с видом угрожающим, как если бы перед ним был сам Эпикур, отрицавший бессмертие души. В короткий срок он так его запугал, что бедняга, дабы умилостивить инквизитора, поручил неким посредникам умастить его руки изрядным количеством мази святого Иоанна Златоуста. Каковая мазь хорошо помогает от заразной болезни, именуемой алчность, коей страдают священнослужители, наипаче же братья-минориты, которым воспрещено прикасаться к деньгам. Сию мазь в качестве мази целебной, хотя Гален ни в одном из своих медицинских трудов ни словом о ней не обмолвился, он применил до того щедро, что огонь, коим ему грозили, был милостиво заменен знаком креста. А дабы стяг тешил взоры, как будто бедняга собирался идти в крестовый поход, порешили нашить желтый крест на черное поле. Сверх того, инквизитор, получив денежки, оставил его на несколько дней при себе и наложил на него такого рода епитимию. Каждый день выслушивать литургию в Санта-Кроче, а в обеденный час являться к нему. Остальное время он волен был проводить, как ему заблагорассудится. Все это он исполнял исправно. Но вот однажды за обедней услышал он стих из Евангелия. «Получит восток крат, и наследует жизнь вечную. Запомнив этот стих в точности, он, как ему было повелено, в обеденный час явился к инквизитору и застал его за трапезой. Инквизитор же осведомился, был ли он у обедни. Вопрошаемый не замедлил ответить: «Был, ваше высокопреподобие». Инквизитор же ему сказал: «Не слышал ли ты за обедней чего-нибудь такого, что зародило в тебе сомнение, о чем бы ты желал меня спросить?» «По совести ничего сомнительного я не слышал», — отвечал добрый человек. «Напротив того, я твердо верю во все. Правда, я услышал нечто такое, что возбудило во мне и сейчас еще возбуждает безмерное сострадание к вам и ко всему иноческому чину. Стоит мне помыслить о том бедственном положении, в каком все вы очутитесь на том свете». Инквизитор его спросил: «Каково же слово вызвало у тебя столь сильное к нам сострадание?» Добрый человек же ему на это ответил: «То было, ваше высокопреподобие, слово Евангелия, гласящее: „Получит восто крат“». Инквизитор подтвердил: «В Евангелии сказано именно так. Но почему же это тебя опечалило?» «Сейчас я вам объясню, ваше высокопреподобие», — отвечал добрый человек. «С тех пор, как я начал ходить сюда к обедне, я обратил внимание, что здесь принято выносить многочисленной голодьбе, иногда один, а иногда и два здоровенных чана с бурдой, которую отнимают у вас и у всей остальной братии под тем предлогом, что это излишки. Так вот, ежели на том свете за каждый чан воздастся вам восто крат, то вы все утонете в этом море бурды». Те, кто сидел за столом у инквизитора, не могли удержаться от смеха. Инквизитор же, догадавшись, что стрела направлена против их бурдистого лицемерия, в крайнее пришел смятение. И если бы не было ему стыдно за первое дело, которое он против этого человека возбудил, он начал бы второе, за меткую остроту, которую тот уязвил и его, и всех прочих тунеядцев. С досады он велел ему убираться вон. Вторую новеллу о том, как воскресла правда, читает Борис Иванов. Когда сеньором Фаенце был Франческо деи Манфреди, правитель мудрый и достойный, лишенный всякого тщеславия и скорее соблюдавший нравы и скромную внешность именитого гражданина, чем сеньора, как-то случилось, что у кого-то из власть имущих этого города владения граничили с участком, принадлежавшим некоему человечку не шибко богатому. Он хотел его купить и много раз за это брался, но ему это ни разу не удавалось, так как человечек этот в меру своих сил отлично возделывал свой участок, поддерживая им свое существование, и скорее продал бы самого себя, чем его. Вот почему этот могущественный гражданин, не будучи в состоянии осуществить свое желание, решил применить силу. И вот, так как межой между их владениями служила только крохотная канавка, каждый год богач, примерно в то время, когда вспахивались его владения, отнимал у соседа по одному или несколько локтей земли, проводя плугом ежегодно то одну, то другую борозду по его участку. Добрый человек, хотя все и замечал, но не решался даже заикнуться об этом, разве что сокрушался тайком в кругу своих друзей. И так это продолжалось несколько лет. И богач постепенно, но скоро захватил бы весь участок, не будь на нем вишневого дерева, которое было слишком на виду, чтобы его миновать, да и каждый знал, что вишня находится на участке бедняка. И вот, видя, как его грабят, и задыхаясь от ярости и досады, а также будучи не в силах не только что пожаловаться, но даже слово вымолвить, добрый человек, доведенный до отчаяния, в один прекрасный день, имея в кошельке 2 флорина денег, срывается с места и обходит, прицениваясь, все большие церкви Фаенцы, умоляя в каждой по очереди, чтобы они зазвонили во все колокола в такой-то час. Так оно и вышло. Церковники деньги с него получили, и в условленный час вовсю ударили в колокола, так что по всей округе люди, переглядываясь, стали спрашивать, что это значит? А добрый человек, как полоумный, носился по всей округе. При виде его каждый говорил: «Эй, вы, куда вы бежите? Эй, ты, такой-сякой, почему звонят в колокола?» А он отвечал: «Потому что правда умерла». А в другом месте говорил: «За упокой правды, которая умерла». Итак, под звон колоколов слово это облетело весь край, так что, наконец, и сеньор спросил, почему звонят. Ему, в конце концов, ответили, что известно только то, что кто-то что-то сказал. Сеньор послал за виновником, и тот пошел в великом страхе. Когда сеньор его увидел, он сказал: «Подойди сюда. Что означают слова, которые ты там говоришь? И что означает сей колокольный звон?» Тот отвечал: «Сеньор мой, я вам скажу, но прошу вас, не обессудьте. Такой-то ваш гражданин захотел купить у меня мое поле, а я не желал его продавать. Поэтому, так как он не мог его получить, он каждый год, когда пашется его земля, отхватывал кусок моей, то один локоть, а то и 2, пока не дошел до вишни, дальше которой ему идти неудобно, иначе это будет слишком заметно. Да благословенно будет это дерево. Не будь его, он скоро забрал бы всю мою землю. И вот, так как человек столь богатый и могущественный отнял у меня мое добро, и так как я, с позволения сказать человеку Богой, то я, немало натерпевшись и превозмогая свое горе, пошел с отчаяния подкупать церкви, чтобы зазвонили они за упокой правды, которая умерла». Услыхав про эту шутку и про грабеж, совершенный одним из его граждан, сеньор вызвал последнего и после того, как истина была обнаружена, заставил его вернуть бедному человеку его землю. И, послав на место землемеров, распорядился отдать бедняку такой же кусок земли богатого соседа, какой тот занял на его участке, а также приказал уплатить ему те 2 флорина, которые он истратил на колокольный звон. Великую справедливость и великую милость явил этот сеньор, хотя богач заслужил худшее. Если все взвесить, доблесть его была велика, и бедный человек получил по праву немалое возмещение. И если раньше, по его словам, колокола звонили потому, что правда умерла, то теперь он мог бы сказать, что они звонили, чтобы она воскресла. Вы слушали 2 новеллы итальянского писателя эпохи Возрождения Джованни Боккаччо. Читали Виктор Зубарев и Борис Иванов. Литературная передача окончено.